Глава 72. И ничего не произошло. Тот из сыновей, который отдавал какие-то приказы, что-то еще говорил. А второй белобрысый стал уже выбираться из-под навеса, и к нему со всех сторон кинулись дарги. Одни сгибались в почтительности, другие, особенно бабы, тянули свои пятнистые руки, чтобы прикоснуться к рукаву его рубахи. Что за бред? Горохов быстро захлопнул крышку зажигалки, открыл и, выждав пару секунд, снова нажал кнопку. Он уже понимал, что ничего не произойдет, но надеялся на чудо. Что это? Что за отказы? Не сработал взрыватель? Эти взрыватели не дают сбоев, они самые надежные. Растаяла взрывчатка? Да нет, чушь, она в любой жаре разносится в клочья. «Так что же это? Может, доктор как-то вытащил из пластида взрыватель, пока я не видел?» «Исключено. Я не упускал его из вида. Он всегда был у меня на глазах». Все это пронеслось у него в голове за секунду, за две. Он уже вспотевшими пальцами в третий раз нажал на кнопку, пытаясь послать сигнал на взрыватель. Но сигнал не прошел. «Сигнал?» Теперь у него вспотела спина, и ему стало ясно. Толстые бетонные стены, куча железного оборудования, провода. Они экранировали сигнал, посылаемый зажигалкой-передатчиком. Горохов бегом кинулся прочь из комнаты охраны. Он побежал к двери, добежал до мины. Не забыл, отключил ее и побежал дальше. Ему казалось, что за дверью уже гремят по железной лестнице тяжелые шаги. Но он открыл дверь. Если что, придется работать пистолетом прямо сейчас. Но баллон нужно взорвать, иначе ему отсюда не выбраться. Никогда не выбраться. Замок открыт. Он толкает тяжелую дверь и в полумрак коридора вместе со слепящими лучами света врывается раскаленный воздух пустыни. Дверь открыта. А затем он видит прямо перед собой бота. Горохов сразу его вспомнил. Точно такому же боту-охраннику, один в один, он разнес голову из дробовика в славном городе Губахе. А у этого бота в руках ключи от двери. Он собирался ее открывать. Их глаза встретились. И если бот замер и думал, что делать, то инженер уже нажимал кнопку на зажигалке-передатчике. А вот теперь все пошло как надо. Резкий хлопок разнес пластик кабины его квадроцикла в разные стороны. Крыша кабины чуть не снесла пластиковый навес парковки. С визгом дарги кинулись разбегаться прочь, и Горохов с удовлетворением услышал режущий ухо звук вырывающегося газа, напористое шипение. Дело было сделано, он потянул дверь, хотел запереть. «Куда там? Бот-близнец, убитого им в Губахе, уже вцепился в нее». Он одной рукой держал дверь, а вторую тянул к инженеру. Неужели уродец понял, что этот взрыв и все это шипение неспроста? Медлить было нельзя. Мгновение... И зажигалки в руке инженера уже не было. А вот револьвер был. Первый выстрел боту в грудину. Бах! Мощный патрон. Тяжелая пуля, громкий звук. По идее, за грудиной должно быть сердце. Но выстрел только чуть оттолкнул уродца. Пока бот ошеломлен, Горохов стреляет в локоть той руки, которая держит дверь. Бах! Вот это уже лучше. Здоровенная пуля разломала боту сустав, забрызгав все кровью. Инженер тянет дверь. Но тварь успела другой рукой перехватить ее. А по лестнице бежит еще один бот. И это уже та самая двухметровая глыба весом в 2 центнера. Он так бежит, что стальная лестница под ним ходит ходуном. Все, надо уходить. И Горохов кидается прочь от двери, а за ним в дверь почти сразу с грохотом вваливается это чудище. Двери едва не слетают с петель. Огромный лысый бот в здании остановился на пороге и зачем-то ревет. Ревет страшно. Инженер тоже остановился на секунду у ограждения, активировал мину и не удержался от того, чтобы обернуться назад. Он увидал это чудовище. Оно заслонило весь проход и озиралось по сторонам. А за ним в двери уже толкались другие боты. Горохов нажал кнопку активации мины и, натягивая противогаз, побежал в комнату охраны. Мина сработала, когда он был еще на полпути к своей цели. Резкий звук, как выдох. Пуф! И звуки россыпью. звонкие щелчки, бьющие в бетон картечи, и рев. Крики, рык, обиженный вой. Даже не оборачиваясь, он понял, что поставить мину перед входом было решением правильным. Горохов влетел в комнату охраны уже в противогазе. Сразу запер дверь, толкнул ее с усилием. Пластик крепкий. Жаль, что не железо. Да, все пошло совсем не так, как он планировал. А за дверью шум. Кто-то огромный пробежал мимо. Ничего, ничего. Газ, вырывающийся из баллона, действует не сразу. Он не имеет ни цвета, ни запаха, как сказали специалисты. Ничего, кроме привкуса жареного чеснока, не выдает его. Для воздействия на организм достаточно 1,5% концентрации. И уже через 15 минут в зоне действия газа у всех, кто его вдыхал, будут поражены, начнут отекать легкие. Сразу начнутся кашель и спазмы диафрагмы. 3% ускоряют процесс поражения многократно. Ветра днем в жару почти не бывает. Тяжелый раскаленный воздух днем почти всегда стоит. Газ не разнесет по окрестной степи. Весь он стоит тут, вокруг санатория. Или затягивается внутрь здания системы вентиляции. Горохову нужно просто ждать. 20-30 минут ждать, пока газ не окислится от соприкосновения с кислородом в атмосфере и не станет безопасным. Конечно, не просто в этом противогазе, с маленьким компактным фильтром, через который тяжело дышать, просидеть полчаса в жару в некондиционированном помещении. Но он уже сидел так, когда готовился к этой операции. В общем, чтобы хватало кислорода в маске, нужно поменьше суетиться. Замереть и ждать, ведь время работало на него. Ну, а потом, когда он выйдет отсюда и найдет того, кто будет еще жив, ну, так для них у него в пистолете есть прекрасные пули с зелеными головками. Горохов уже приноровился к дыханию в противогазе. Тут главное не спешить, чтобы вдохи были долгие, а не частые. Размеренно дыша, он подходит к столам с мониторами и с удовлетворением рассматривает картины, происходящие на улице. Центральный монитор. Сразу бросились в глаза тела даргов, лежащие у крытой стоянки. Их там два. Еще один сидит на углу. Еще один кувыркается в пыли у самой лестницы. Старается встать, но тут же валится на землю. Винтовка валяется рядом, и ему уже не до нее. На других мониторах похожая картина. Некоторые дарги успели убежать подальше, но их инженер видит на барханах и на открытых местах. Кто-то из них сидит в пыли, кто-то стоит согнувшись. Их много, и все они поражены газом. Вот только ботов Горохов не видит. На мониторах не было ни одного пораженного газом бота. Они, судя по всему, покрепче. Они все залезли в здание. Тут, в санатории, концентрация вещества еще невысокая. Нужно отсидеться, нужно ждать. Но Горохов знает, что не пройдет и минуты, и они поймут, где он. И тогда... Эта крепкая пластиковая дверь не так уж и крепка. Инженер понимает, что нужно что-то делать. Но что? И ничего другого ему в голову не приходит. Он скидывает с плеча флягу, быстро достает из тайника во фляге капроновый шнурок, отрезает недлинный кусок. Из кармана достает гранату и комок пластида граммов в 300. На кольцо гранаты вяжет шнурок, идет к двери. И на косяк лепит пластид, а в пластид с усилием, чтобы держалось крепко, вдавливает гранату. Чуть вытянув чеку, чтобы облегчить ее выход, инженер кольцо гранаты связывает шнурком с ручкой двери. «Отлично! Достаточно легкого усилия, чтобы вырвать чеку из гранаты. Это остановит того, кто войдет первым, какого бы размера он ни был». Так он успокаивал себя. А сам, дыша все так же размеренно, пошел и стал искать глазами надежное убежище. И единственное место, что ему приглянулось, было за сервером. Там осколки его не достанут. И вероятность контузии невелика. Да, за этим шкафом из железа он и спрячется. Горохов снова приблизился к двери и прислушался. За дверью суета, шум. Кто-то орет что-то неразборчивое. Явно его ищут. Хорошо, пусть и дальше ищут. Чем дольше его ищут, тем больше у него шансов. Но это его дело сразу пошло не по плану и продолжало идти так же. Горохов понял, что отсидеться у него не получится. — Он, приложив ухо к двери, отчетливо слышит, различая каждое слово. «Тессей, он в комнате контроля!» Это был голос Морозова. В этом у инженера сомнений не было. «Ах ты, ублюдок! Я тебе сказал закрыться в кабинете, выключить кондиционер и сидеть, пока не приду за тобой. А ты выслуживаться вздумал? Видно, очень хочется прожить 200 лет». И тут же инженер вздрогнул. Дверь кто-то очень сильно дернул. Горохов отпрянул от двери и сразу стал придвигать к ней стол. Он не успел его придвинуть, когда в дверь ударили. Ударили так, что дверь хрустнула. Он даже видел, как она выгнулась на мгновение и едва не сорвалась с петель. 3-4 таких удара, и все. Он скидывает обрез и стреляет через дверь жаканом. Может, это их чуть охладит. Нужно было и второй раз выстрелить. Но второй патрон — это картечь. Тем, кто с такой силой может лупить по двери, картечь, прошедшая через крепкий пластик, вряд ли навредит. Он, перезаряжая обрез, идет к серверу, присаживается за ним на колено и выглядывает из-за него. И снова страшный удар. Понятное дело, что дверь вот-вот сорвут. И будет взрыв, а потом придет время пистолета. Этого не избежать. Удар страшной силой. Дверь трескается, лопается пополам. Он поднимает обрез, чтобы выстрелить еще раз. Но тут дверь со страшной силой дергают на открытие и легко вырывают замок. Она распахивается. Инженер уже не стреляет. Нет смысла. Он прячется за сервером, кладет на пол обрез, присаживается, опускает голову пониже и зажимает руками уши. Удар был такой силой, что оторвал крышку от сервера и едва не сорвал противогаз с лица Горохова. А после хлопка сразу звон в ушах. Он не слышит, как по комнате разлетаются обломки мебели, мониторы и оборудования. Что-то тяжелое бьет его в бок, заваливая на стену. Стул, что ли? Это весьма болезненно. Стало темно. С потолка на него сыплются осколки ламп, плафонов, бетонная крошка. В ушах все еще звенит, но он уже поднимает с пола оружие и ничего не видит. В комнате густо висит пыль вперемешку с черным дымом взрывчатки. Только белое пятно света. Место, где недавно была дверь. Выход. Он встает. Сидеть тут нельзя. Хрустит крошево под ногами. Тут же среди обломков кто-то шевелится. Этот кто-то размеров немалых. Горохов берет обрез в левую руку, правой достает пистолет. Сразу стреляет в эту большую шевелящуюся кучу. Нет, тут оставаться нельзя. Дышать стало еще тяжелее. Это забивается пылью и взвесью фильтр противогаза. Он, наступая на что-то скользкое, на бетонную крошку, перешагивая через обломки мебели, идет к светлому пятну. И уже различает через пыль и дым фигуру. Это Виктор. Или Тессей. Один из сыновей сер. Пыль засыпала его почти до неузнаваемости. А еще она перемешалась с его кровью. Горохов узнает его и в пыли, и в черной размазанной грязи. Этот сын что-то кричит. Он тоже видит Горохова и даже указывает на него рукой. Инженер поднимает пистолет и стреляет два раза. Нет, как раз тут экономить нельзя. Он выпускает еще одну пулю. Вот теперь достаточно. Фигура срывается в сторону, но Горохов уверен, что трех пуль с концентрированным токсином белого паука ему хватит. Но ему нужно найти и второго. Он снова двинулся к свету, а на пороге возник новый бот. И это не сын. У него противная морда. Точно, этот бот точно такой же, как и тот у двери, которому инженер прострелил локоть. На этого драгоценный боеприпас из пистолета тратить жалко. Обрез. Бот закрывает почти весь проем двери. До морды всего 1,5 метра. Инженер кладет обрез на правый локоть и нажимает спуск. Отдача чуть не вырвала оружие из пальцев, но он опять укладывает его на локоть и нажимает на спуск второй раз. Бот рухнул на обломки мебели. Горохов перезаряжает оружие и чувствует, как из-за звенящей пелены к нему начинает возвращаться слух. «Это хорошо!» Но вот дышит он уже не без труда. Этот фильтр противогаза не рассчитан на работу в такой запыленной среде. Ему приходится долго-долго тянуть в себя воздух, с усилием. А сколько времени прошло с той секунды, когда газ стал вырываться из баллона? Минут 10, не больше. Он сделал еще шаг к двери. И опять свет ему загородило крупное тело. Бот кидается было к нему, но спотыкается о завал на пороге и едва не падает. Инженер дважды стреляет в него из пистолета.